Глава 11. Привет из прошлого. Коридор казался бесконечным, и очень хотелось спать. Но молодая служанка в коричневом платье тянула меня за руку и торопила. «Глава рода ждет вас, юная леди». Чтобы успеть за ней, приходилось почти бежать. Хвост тряпичного дракона, которого я прижимала к себе, скользил по полу. На один шаг девушки я делала 3. В конце концов, мне это надоело. Я остановилась и выдернула свою ладошку из руки служанки, а затем надула губки и капризно произнесла, подбирая плюшевый драконий хвост. «Спать хочу. Не хочу никуда идти, хочу к маме». «Ваши родители вернутся к утру, а глава рода требует вас к себе сейчас», — взволнованно пояснила девушка. В этот момент позади меня раздался тот самый вкрадчивый голос. «Что происходит? Почему она еще не в зале?» Служанка тут же низко склонилась и пробормотала. «Простите, господин, уже поздно, девочке пора спать, и она капризничает. Ей всего 3. Свободно!» — холодно приказал Ливен Треншу. Служанка ушла, а я вскинула голову, чтобы рассмотреть мужчину над собой. И в его взгляде было нечто такое, что заставило меня опустить голову и замолчать. Он подхватил меня на руки и фальшиво пообещал. «Все будет хорошо, малышка. Ты устала? Я отнесу тебя к главе рода сам». Теперь он нес меня по бесконечному коридору. Я прижимала к себе игрушку, но спать больше не хотелось, мне не нравился Левент. И одновременно он внушал какой-то трепет. Мы остановились перед огромной дверью, а затем над моим ухом раздалось громкое «пыш-пыш». Я резко села на постели и почувствовала испарину на лбу. Солнце уже выкатилось из-за горизонта и заглянуло в комнату. Пшик вскочил ко мне на колени и сочувственно пропыхтел «пыш-пыш-пыш». Я запустила пальцы в дымчатую шерсть, и дух не попытался удрать. Всего лишь сон или кусочек памяти, который ко мне вернулся. Вот только я совершенно не помню, что было дальше, куда меня притащил Левент и для чего. Но, может быть, лучше и не помнить. Выходит, что Левент Реншу и правда знал меня в детстве. С тех пор я изменилась, и все думают, что мы с матерью погибли, но от командующего пятым когтем придется держаться подальше. Я садила Пшика на постель и отправилась в ванную. Теплая вода смыла остатки сна, сотканного из воспоминаний. Промокнув полотенцем волосы, я подошла к зеркалу, пальцы сами потянулись к светлым прядям. Если верить моей матери, когда-то у меня были темные волосы, как и у большинства здесь. На Востоке очень редко встречались блондины, но запечатывание драконьей магии переменило цвет, к счастью, навсегда. С ростом моей силы и частичным разрушением печати среди моих волос не появилось ни одной темной пряди. Глаза? Не знаю, какими они были при рождении. Возможно, тоже не голубыми. Левенту придется потрудиться, чтобы узнать меня сейчас. Я больше не маленькая девочка. Единственное, что может выдать меня с головой, это... Я опустила взгляд и провела пальцем по изящным линиям, которые едва виднелись вокруг пупка и спускались ниже. Эту магию они не получат. Я должна придумать, как хранить свою тайну и дальше. Словно в ответ на эти мысли лопатку кольнуло. Я завертелась, пытаясь рассмотреть спину, но ничего не увидела. Если у меня проявятся какие-то родовые знаки Реншу, это будет, если не катастрофа, то большая проблема. Остается молиться, чтобы на спине ничего не вылезло. А вот появление метки адептки было бы очень кстати. Я покосилась на запястье, которое украшал браслет с чешуйкой. Интересно все же, как Релун меня нашел? Неужели и правда был так близко, что почувствовал? Или эта штука все же помогает ему следить за мной? В любом случае, с вечерними прогулками лучше завязать. Завтракать мне пришлось в одиночестве. Еду для меня оставили. Тарелки были накрыты крышками, вокруг них витала магия, поддерживающая тепло. После завтрака я вышла на задний двор, но, к своему удивлению, нашла там только Хэя. Тот махал мечом в одиночку, и это было красиво. На парне снова не было рубашки, но я успела понять, что здесь это в порядке вещей. Махать железками на морозе с голым торсом было самым обычным делом на Востоке. И Релун, наверное, занимался именно этим до того, как я свалилась ему на шею. Я дождалась, когда Хэй закончит тренировку и подхватит с перил рубашку, а затем спросила, где все? Ушли гулять по столице. Меня кольнула зависть. Посмотреть на драконью столицу хотелось и мне, но для этого нужен провожатый и деньги, а у меня не было ни того, ни другого. Удар колокола заставил меня вздрогнуть и начать оглядываться. Хэй подсказал. «Кто-то пришел. Ворота не пускают чужих, ты же помнишь? Давай встретим гостей». Я кивнула и направилась вслед за ним. Гость оказался один. Перед распахнутыми створками переминался с ноги на ногу Энлэй Реншу. Парень выглядел пришибленным, Он глухо поздоровался, а затем посмотрел на Хэя и сообщил: «Я к Пауле». Старшекурсник понятливо кивнул и ушел, оставляя нас наедине. Я перешагнула порог, и теперь мы стояли на верхней ступеньке лестницы. Энлей вздохнул и сказал: «Прости, я втянул тебя в неприятности. Говорят, Рилун очень строг. Надеюсь, это искупит мою вину хоть немного». С этими словами он протянул мне мешочек размером в две ладони. Я не нашла слов. От Реншу брать не хотелось ничего. Но, кажется, Энлей раскаивается искренне. И его не любит остальная родня. И все же я неохотно приняла подарок и пробормотала: «Не стоило. Я же сама согласилась. И выполнила свою часть нашего договора», — серьезно кивнул он. «Так что я тебе должен. А место и правда опасное для тебя». Я подозрительно спросила: «Это тебе генерал сказал?» «Наставник Мерлан тоже умеет быть убедительным», — сообщил он. «Ну, я пошел. Мне надо 500 раз написать объяснительную на древнем драконьем». Парень скривился. Следующий миг. За его спиной вспыхнули огненно-рыжие крылья, и он сорвался с места, махнув на прощание рукой. Я проводила Энлея взглядом и взвесила мешочек в руке, а затем потянула завязки. Посмотрим, чем решил порадовать меня любезный родственник. Подарок оказался не один. Сначала я извлекла серебристый пузырек и удивленно подняла брови. «Зелье для отвода глаз? Полезная штука, даже если сварена не слишком сильным магом. Пригодится». Следом достала небольшую плоскую шкатулку. На темном дереве были вырезаны символы рода Реншу. Гора с огненной вершиной, вокруг которой свернулся дракон. Я почувствовала смятение. Герб тех, кого я ненавижу. Драконов, которые сломали мою жизнь и жизнь моей матери. С другой стороны, это род моего отца. И Энлея, который не сделал мне ничего плохого, во всяком случае, пока. Со смешанными чувствами я сунула пузырек в карман и открыла шкатулку. Внутри на черном бархате лежали три плоских овальных камня, полупрозрачных серо-бурого оттенка. Я таких никогда не видела и не могла оценить их ценность. Но неприятности, которые мне доставил Энлей, не настолько серьезные, чтобы отдариваться чем-то баснословно дорогим. Камни притягивали мой взгляд. Ужасно хотелось погладить их, подержать в руках, но я захлопнула крышку. Подумаем, куда это пристроить. В мешочке позвякивало что-то еще, а свободные руки закончились. Я присела на верхнюю ступеньку лестницы, пристроила шкатулку на коленях и высыпала на ладонь остатки содержимого мешочка. И удивленно хлопнула глазами, потому что это оказались наконечники для стрел. Но сделаны они были не из металла, а из какого-то камня оттенком чуть светлее тех, что были в шкатулке. Пока я рассматривала их, на лестницу упала огромная тень. Я вскинула голову и увидела пикирующего дракона. Очень знакомого дракона. Зверь приземлился на ступени, вспышка света, и передо мной оказался Рилун. Похоже, генерал вовсе не собирался посещать общежитие, а снова летел с какой-то тренировки. На нем не было рубашки. Гладкие, покрытые литыми мышцами плечи покрывали рисунки, чем-то напоминающие облака, и незнакомые драконьи руны. Часть из них переползала на грудь и спину, один завиток тускло переливался рыжим и растянул дымчатый хвост до рельефного живота. Арстан Рилун из рода небесных драконов, и символы соответствуют. Интересно, почему татуировок больше, чем у парней? Тут я сообразила, что уже минуту молча и жадно разглядываю генерала, и это ужасно неприлично. Я поспешно отвела взгляд, но, похоже, мое лицо было достаточно красноречиво, потому что генерал щелкнул пальцами, и на его плечах снова само собой соткалась из пламени одежда. Нужно было встать и приветствовать куратора, как полагается. Но Рилун опустился на ступеньку рядом со мной и мрачно спросил, указывая на шкатулку. «Что это?» Поколебавшись, я призналась. «Энлей принес. Хотел извиниться за доставленные неприятности». Генерал тут же помрачнел. Каким-то шестым чувством я снова ощутила его недовольство. Поэтому на всякий случай прижала шкатулку к груди и категорично заявила: «Возвращать не буду». Недовольство Рилуна стало еще более явным. «Это он еще про снадобье для отвода глаз не знает. Наверняка адептам запрещено держать подобные зелья в общежитии». «Будь осторожнее с этим мальчишкой», — предупредил куратор. «Я уже говорил, что в роду его не очень любят. Думаю, есть за что». Я вспомнила свой сон и категорично заявила: «Уж получше некоторых. От Левента вы и сами не были в восторге. И его племянника, как там его звали, Ксин?» Во сне я трепетала и боялась Левента Реншу. Но теперь разбуженные воспоминания вызывали только злость. Я ждала, что генерал меня осадит, но он смотрел с проклюнувшимся интересом. И в мою душу снова закралось подозрение. «Он знает, что я чувствую, да?» Но задать вопрос мне не дали. Рилун указал на шкатулку и приказал: «Покажи, что там. Забирать не буду, если это не представляет опасности для тебя». Я нехотя разжал ладонь и позволила генералу рассмотреть наконечники из камня. Тот вскинул бровь, и я спросила: «Вы знаете, что это?» «Разумеется», — кивнул он. «Артефакт-накопитель. Ты сможешь наполнить его своей магией. Как только стрела попадет в цель, сила высвободится из артефакта». Магии у меня было маловато, но подарок стал еще более привлекательным. Главное, чтобы никто не узнал, что пшик умыкнул для меня лук Рега Реншу. Но Рилуну было мало этого, и он кивнул на шкатулку. «Открывай». Я нехотя откинула крышку и показала генералу камни. Тот задумчиво хмыкнул. Я не удержалась и спросила: «Для чего они?» «Заготовки под артефакты. Хорошие», — ответил он. Я припомнила, что драконы славятся своими умельцами-артефакторами. Ни в одном герцогстве не было так развита артефакторика. «Видите, все полезное и ничуть не опасное», — не приминула добавить я. Ой, лучше бы держала язык за зубами. Молчаливое недовольство генерала стало еще более явным. Хотя внешне он остался невозмутим, а в следующий миг он поднялся и сообщил: «Я возвращаюсь на границу. Без глупостей. Как только разберусь с возникшей там проблемой, у тебя будет личный зачет по боевой практике». С этими словами он поднялся и начал спускаться вниз. Еще одна вспышка, и передо мной снова оказался огромный дракон. Он повернул голову и посмотрел на меня темными глазами. В голове прозвучал его голос: «Будь осторожна». После этого огромные крылья вознесли зверя в небо. Я запихала подарки Энлея в мешочек и отправилась в общежитие. Прогулка по столице мне точно не светит. Придется все выходные провести за тренировками. Как будет выглядеть личный зачет в исполнении Рилуна, даже представить страшно. Тренировалась я с таким рвением, что еле-еле сползла с кровати в понедельник утром. Даже еда не придала сил. Хей, как всегда, улетел в академию раньше всех. Под конец завтрака я обнаружила, что Танзин с жалостью смотрит на меня, Демин задумчиво. Адею высказала общую мысль. «Ты совсем глупая. Нельзя так выжигать тренировками силу. Если она не будет, то вылетит из академии», — спокойно возразил Демин. «В любом случае вылетит», — фыркнула его сестра. «Может, не стоит говорить так, будто меня здесь нет?» — буркнула я и встала из-за стола. В воскресенье я и правда тренировалась до последнего. Сначала бег с отягощением, упражнения на силу и ловкость, стрельба из лука, затем магические тренировки, которые показывал Рилун. Пыталась удерживать магию, попадать ей в цель. Создавать заклинания у меня пока не получалось, и это вызвало отчаяние. К счастью, никто из кангов не попытался продолжить разговор, а в академию мы отправились порознь. Но невезение продолжило меня преследовать. Сначала меня вызвали к доске на истории. Наставник Канг заставил меня рассказывать про путанную битву из времен второго нашествия призывателей. Я умудрилась перепутать имена двух драконов-командиров, чем вызвало смешки со стороны троицы. Неприятности продолжились на каллиграфии. Танзин безропотно занимался со мной пару раз в неделю, но до драконов, которые учились писать руны с рождением, не было далеко, а руны на третьем курсе уже были достаточно сложные. Вот и теперь леди Джаркин презрительно рассматривала результаты моих трудов. Наконец она бросила лист на стол и с жалостью произнесла: «Не знаю, что ты будешь делать на фестивале. У тебя не то что талантов никаких нет, даже магии толковой. Чернильницы не бьешь — уже победа». Класс молчал, и в этом молчании было согласие. Только Энлей смотрел сочувственно. Его руны сегодня тоже не отличались красотой. Парень просидел все выходные, переписывая объяснительную на древнем драконьем. Колокол возвестил об окончании занятий, и Джаркин махнул рукой. За порогом я тут же поймала за рукав Энлея и требовательно спросила: «О каком фестивале речь?» И по лицу парня тут же поняла, что рассказывать мне об этом он не хочет. Но я требовательно повторила: «О каком фестивале речь, Энлей?» Парень неопределенно ответил: «Да так, он еще не скоро. И что бывает на этом фестивале?» Не отступала я. Энлей прокашлялся и официальным тоном сообщил: «Фестиваль Тысячи огней. Традиционное мероприятие во втором полугодии. Адепты состязаются в искусстве, науках, боевой магии и тактике. По желанию ты можешь выбрать одно или несколько направлений. Самыми почетными считаются победа в боевой магии, артефакторике. Участие обязательно?» Нахмурилась я и выпустила его рукав. «Нет», — мотнул головой парень, «но ты хорошо стреляешь и можешь выбрать состязание в секции по оружию. Не принимай близко к сердцу то, что говорит Джаркин». С этими словами он развернулся, чтобы пойти дальше, но я медленно произнесла: «Ты не рассказал мне что-то еще, верно?» «С чего ты взяла?» — натянуто улыбнулся Энлей. «Интуиция. Говори». «Ничего существенного», — отмахнулся он. Тут за моей спиной раздался голос. «Я могу тебе рассказать». «Дэмин». Я повернулась и оказалась нос к носу с парнем. Тот смотрел на меня слегка насмешливо. «Уходи, Дэм», — мрачно сказал Энлей, но тот пропустил его слова мимо ушей и продолжил. «Кроме наград для адептов, принято отмечать кураторов, тех, у кого все адепты показали отличные результаты. Судя по всему, в этом году генерал Рилун такую награду к своей коллекции не прибавит». Энлей укоризненно посмотрел на Дэмина и с чувством произнес: «Ну ты бездушная скотина!» А затем повернулся ко мне и добавил: «Рилуну эти финтифлюшки не нужны. Он герой военной кампании последних лет. Все и так знают, что он лучший без глупых памятных значков и медалек». Дэмин только насмешливо фыркнул. «Кто бы говорил? Бездушный как раз ваша семейка. Родного брата продадите ради выгоды». Тут я мысленно с ним согласилась, но вслух сказала: «Эй, прекратите, мы опоздаем на урок». Парни обменялись взглядами, и Дэмин отправился догонять брата и сестру. Нам с Энлеем тоже пришлось поспешить. К тому времени, как занятия закончились, я была вынуждена признать, что укол Дэмина достиг цели. Направление моих мыслей быстро перешло от «на фестивале мне только позориться» до «генерал заслуживает лучшего». Ни одному преподавателю до сих пор не удалось так уязвить меня. Все намеки на то, что я никчемная и позор для Рилуна, не задерживались ни в голове, ни в сердце. О том, какая же я бесполезная тупица, я слушала все первое полугодие в Академии Запада, но Дэмин нашел те слова, которые меня задели. И теперь я старательно глушила чувство вины. Вместе с этим чувством я вернулась в Академию с помощью портала на браслете. В задумчивости пересекла двор и толкнула входную дверь. Общежитие встретило меня тишиной и пустотой. Канги еще не долетели, как и Хэй. С тяжелым сердцем я поднялась на свой этаж и застыла. Генерал Рилун стоял возле моей комнаты, привалившись к стене. На двери мерцала дымчато-серая руна, явно поставленная не мной, а кем-то пушистым и запасливым. Магия потрескивала, и явственно намекала, что никаких генералов тут не ждут. «Что ты успела натворить на этот раз?» — подозрительно спросил Рилун. Я уязвленно произнесла: «Ничего, почему вы так решили?» «По лицу вижу», — отрезал он. Тут я задумчиво посмотрела на куратора. «По лицу, говорите? А может быть, он ощущает мои чувства так же, как я его?» «Так что случилось?» — продолжил допытываться генерал. Я помедлила с ответом. «Интересно, в понятие натворила. Входит, испортила вашу жизнь своим появлением». Пока я размышляла над ответом, мой взгляд упал на небольшой деревянный ящик, который стоял у ног Рилуна. Сверху на нем был выведен до боли знакомый символ. «Это что?» — спросила я севшим голосом, указывая на ящик. «Это я тебя хотел спросить», — с долей раздражения ответил Рилун. «Посылка с Запада. Некая Марта Лунд прислала тебе этот ящик с помощью баснословно дорогой магической доставки через горы. Содержимое там тоже недешевое», — пробормотала я, разглядывая символ самой популярной кондитерской столицы. «В эту коробку можно посадить кота. Сколько же там плиток шоколада?» «В общежитиях запрещено принимать этот вид почты, так что посылку привезли в мой личный дворец», — продолжал генерал. «Что там?» Я зажмурилась и выдавила: «Шоколад». «Что?» — недоверчиво переспросил он. «Шоколад», — обреченно повторила я, — «чтобы задобрить пшика. Ну, духосмотрителя. Во всяком случае, больше я Марту ни о чем не просила. Если у Рилуны и были какие-то мысли по этому поводу, то он оставил их при себе и бесстрастно приказал: «Тогда прикажи своему пшику занести ящик и переодевайся в походную форму. Сегодня у тебя личный зачет по боевой практике». Стоило мне повернуться, как руна исчезла, и дверь распахнулась. Магия подхватила ящик, и я вошла следом. Дверь захлопнулась, и вокруг меня засуетился пшик. Пока дух выкладывал учебники из сумки, я переоделась. Натянула брюки потеплее и короткую меховую куртку, такого же темно-зеленого цвета, а затем вылетела из комнаты, прихватив лук. Я поймала себя на мысли, что в глубине души надеюсь на очередной полет. Но пальцы Рилуна сомкнулись на моем плече. Краем глаза я заметила, как вспыхнуло портальное кольцо, а затем мы оказались в совершенно незнакомом ущелье. Пока я настороженно разглядывала отвесные скалы, генерал подхватил с камня вытянутый сверток и протянул его мне со словами: «Возьми, это для тебя». Чувствуя смятение, я приняла подарок и развернула ткань.